истории про челиху с блондинкой. Жила-была ревер, она идет в школу института. И еще она увидела челиху с блондинкой и говорит: «А, помоги, у меня сломало зеркало, можешь помочь?» А она говорит: «Ага, сейчас». И потом она починила зеркало, а еще она говорит: «Ура, СПС, я очень рада, пока, ревер», говорит челиха, «пока», говорит ревер. Конец истории про челиху с блондинкой.